разбавляли шествие воинов торговцы, лекари и рабочие, громко предлагающие свои услуги в обмен на товар, деньги или иные ценности. В прошлый раз у меня совсем не было времени насладиться этой атмосферой, но сейчас я выделил себе на это место 2 дня, и глаза разбегались, с чего бы начать: посетить рынок и оценить товары местных умельцев, или же столовую, в которую, с одной стороны, целыми телегами завозили свежие туши убитых тварей, а с другой, по всему форту разносился чарующий аромат, от которого ручьем слюни текли, или же плюнуть и сразу направиться к манящему свету выхода в желтую зону. Нет, развлекаться буду после того, как закончу небольшое дельце, которое и стало первопричиной моей спонтанной вылазки. С этой мыслью я нашел взглядом местный кабак и направился туда. Яркое солнце пробивалось сквозь витражные окна и, отражаясь от зеркальных стен, растекалось по кабинету. Игривые переливания благородного светила лишь изредка прерывались проплывающими снаружи облаками. Ослепительно красивая женщина в платье цвета солнца стояла у массивного стола и изучала документ. Вообще, великой княгине Астрала не требовалась никакая бумага. Всю информацию она уже давно получила напрямую через астральную сетку, но с визуализацией ей традиционно лучше думалось, а подумать было о чем. «И это все, что ты смогла собрать?» — обманчиво ласковым голосом спросила великая княгиня Аглая и перевела свой взгляд на робко стоящую перед ней девушку с огненно-рыжими волосами. «Да, госпожа», — вздрогнула она, не смея поднимать взгляд. «Думаешь, меня действительно интересует, кого он трахает и где проводит свои ночи?» — добавив стали в голос, уточнила княгиня Астрала. «Где информация о его способностях? Где информация, откуда ему известно про технику массажа или обитель, данные о реликвии, место рождения, родословное?» «Простите, госпожа, мне не нужны твои извинения, Камилла», — отвесила властная женщина пощечину и тяжело вздохнула. «Да, госпожа», — стойко приняв удар, ответила девушка с огненно-рыжими волосами, однако ни одна из сотни сканирующих техник на Маркусе не сработала, а любая попытка приблизиться ставила под угрозу маскировку и ваш приказ не входить в контакт. «Хочешь сказать, Александра мешала тебе?» — сверкнули яростью глаза княгини Астрала. «Не она», — не очень уверенно ответила девушка. «Мне кажется, это сам Маркус». «Чушь», — отмахнулась княгиня Астрала. «Какой-то мужчина не способен владеть астральной энергией, а без этого заметить тебя невозможно. Однако, как бы княгине не хотелось признавать, это было единственным объяснением». Несмотря на свои слова, великая княгиня Аглая прекрасно видела каждую попытку своей дочери приблизиться к Маркусу. Видела так же ясно, как и то, что у одной из лучших шпионок клана не было ни единого шанса сделать это незаметно. «Все-таки это было не совпадение», — прошептала княгиня Астрала, вспоминая, как легко этот неотесанный мужлан отражал ее собственные чары в этом самом кабинете. «Что вы сказали, госпожа?» — подняла взгляд девица с огненно-рыжими волосами. «Ничего», — устало потерла виски княгиня великая княгиня Аглая. «Где Маркус сейчас?» «Я не знаю», — неожиданно ответила рыжеволосая, и на миг княгиня потеряла дар речи. За всю свою жизнь она слышала эту немыслимую для клана Астрала фразу лишь дважды. «Не знаю» в лицо княгини могла произнести только бездарь, не заслуживающая ни то, что жить в обители, а вообще жить. Но Камилла была ее лучшей ученицей и ни за что бы не произнесла эту фразу без особой причины. Взяв себя в руки, княгиня Астрала вытянула из головы дочери последние воспоминания, и ее глазами увидела, как Маркус заходит в здание своего особняка и спустя несколько минут исчезает. Более того, маркер его присутствия пропадает по всей столице, а охватить более широкий радиус Камилла не смогла и поэтому вернулась с докладом. «Свободно», — гневно взмахнула рукой княгиня Астрала. А когда девушка с поклоном исчезла, великая княгиня Аглая со вздохом опустилась на свой трон и устало потерла виски. До встречи с этим Маркусом ни один мужчина не смел ей отказывать. Нет, ни один мужчина просто не мог ей отказать. А этот не просто отказал, но и продолжал своим поведением открыто подрывать все устои, на которых базировался клан Астрала, нарушать, казалось бы, нерушимые законы и догмы предков, работающие поколениями. Дочери уже начали перешептываться и сомневаться. Вся суть астральной стихии оказалась под угрозой из-за какого-то мужлана. И более того, этот Маркус словно паразит имел наглость поселиться в мыслях самой княгини и стал источником головной боли. С этими тяжелыми мыслями великая княгиня Аглая повернула голову на стену с сотнями картин, где ее взгляд случайно зацепился за изображение гордого профиля мужчины, что с наглой усмешкой смотрел перед собой глубокими перламутровыми глазами. «Нет, ерунда какая-то», — отогнала она навязчивые мысли и, поправив безупречное платье из тонких стихийных нитей, поднялась на ноги, глубоко вдохнула и произнесла: «Входите, друзья». Глава оказалась совсем немного меньше обычного по знакам. «Не переживайте, утерянные знаки вернутся к вам со следующей продой». Глава 12. Стоило мне переступить порог кабака, как меня с головой накрыл пьяный гвалт. Тут было шумно, весело и темно, словно в подземелье. Хотя технически, здание этого заведения, как и весь форт Трезубец, находилось глубоко под землей, да еще и внутри портала. Настоящее солнце тут заменяли круглые лампы, работающие на стихии света. За тепло отвечали 6 каминов, каждый из которых горел на стихийном огне. Столики из пропитанного природной стихией дерева, стихийная вода в трубах генератора энергии на стихии молнии, плитка из стихийного камня под ногами, стены и несущие балки укреплены стихийным металлом. Это простое на вид здание было настоящим чудовищем, в функционировании которого участвовала целая прорва стихийной энергии. Понятно, что внутри портала может всякое случиться, и единственный кабак на километры вокруг – это очень важно для душевного здоровья стражей, но все же немного перебор. Акс бы в гробу 100 раз перевернулся от энергетической затратности содержания этого двухэтажного чудовища, если бы не одно «но». Здание было построено таким образом, что для своего питания поглощало и перерабатывало внешнюю стихийную энергию, витающую вокруг, и энергетическая цепь была проложена настолько гениально, что отсутствовали какие-либо потери. Более того, кабак энергию накапливал. Занятно, ведь этот простой кабак, по сути, имитировал великий источник башни, работающий по схожему принципу вечного генератора. Так как просто стоять и глазеть было палевно, я проследовал на бар и продолжил изучение структуры здания, попивая холодное имперское. И приятнее, и внимание меньше привлекаю. Красота. Более тщательный осмотр показал, что первое впечатление меня не обмануло. Это здание работало как великий источник. Буквально весь его периметр был экранирован осколками этого самого источника. Десятками, сотнями осколков. Обнаружить их визуально было невозможно. Неизвестный создатель весьма грамотно спрятал их в стихии теней. Таким образом, я насчитал в энергетической структуре здания уже 8 стихий из 10, а если учесть стихию смерти, которой усилены внешние конструкты стен, то получается 9. Чисто из любопытства, я выпустил на разведку десяток ящерок. Половина из них погибла сразу, а вторая половина не продержалась и 5 секунд. Но этого оказалось достаточно, чтобы мой последний разведчик перед смертью обнаружил на крыше второго этажа прозрачный осколок. Он был совсем крошечный и практически не излучал энергию, но работал как эффективный нейтрализатор. Забавно, что стихия астрала в этом месте использовалась исключительно как защита от стихии астрала. Подавитель рассеивал все сигналы астральной сетки и при этом работал не только внутри здания, но и покрывал собой весь подземный городок. Получается, все 10, уважительно хмыкнул я, и в этот момент в кабак зашел человек. Седовласый морщинистый мужчина в простенькой черной броне выглядел невзрачно на фоне местного контингента из сплошь одаренных стражей, но вел он себя уверенно, словно завсегдатый. Приветливо потрепал цельнометаллического гиганта по плечу, перекинулся парой фраз со стоящей у входа группой с россыпью разноцветных перстней, и двух шагов не успел ступить по кабаку, как ему всунули в руку бутылку пива. А потом взгляд Седовласова зацепился за меня, и он с улыбкой до ушей направился в мою сторону. «Кого я вижу?» — радостно заголосил мужик. «Маркус, живой, чертяка». «Привет, Федор», — ответил я на крепкое рукопожатие человека, со встречи которого и начался мой отпуск. Перевернутый пикап, каменный змей в лесах красной зоны и человеческая речь, по которой я успел соскучиться за год заточения в той проклятой ловушке времени. «Смотрю, ты тут знаменитость, Кэп», — кивнул я на странно озирающихся на меня пару десятков людей. «Ничего особенного», — пожал плечами отставной имперский капитан. «Прослужил 20 лет в местном гарнизоне тылового прикрытия, кое-кому успел спасти жизнь. Благо остались еще на свете люди, которые помнят добро». К слову, о добре, резко спохватился Федор и начал хлопать себя по карманам, после чего недовольно скривился. «Кошель оставил в машине, погоди, сбегаю, принесу». «Ой, да брось», отмахнулся я, «уж угостить кружкой другой мне денег хватит». «Да, до нас доходили слухи о твоих столичных делах. Мартын еще не верил, что ты именно тот самый Маркус, со смешком сказал Седовласый, но дело не только в выпивке, Маркус, мне тут и бесплатно нальют. Дело в деньгах, что я тебе должен. Ты сейчас серьезно? Удивился я. Конечно. Обиженно фыркнул Федор. Вырученные с той рукотворной карты деньги помогли нам покрыть долги, восстановить машину и источник заработка не потерять. Я дал слово, что верну каждый лишний имп, и я это сделаю. Ладно, ладно, дело твое, но давай сначала посидим. Хмыкнул я и кивком попросил бармена обновить имперское. Нет, Маркус, я так не могу, где ж я тебя потом поймаю? Возмутился Седовласый. Ты сегодня уезжаешь? Уточнил я. Нет, ответил Федор, неохотно вернув свою капитанскую задницу на барный стул. Вот и я нет, улыбнулся я, так что давай завтра. Добро, кивнул Седовласый, завтра так завтра. Вот и славно, придвинул я ему кружку свеженалитого пенного. Ты тут сам или с ребятами? С ребятами, тепло улыбнулся старый капитан, стихийника нового пока не нашли и решили по желтой зоне покататься. Не так прибыльно, как мотаться за стену, конечно, но пока хватает, да и старых сослуживцев опять же повидал. А ты сам-то тут, каким ветром, Маркус? С легкой хмельной улыбкой спросил Федор. Ищу кое-кого, Карлом звать. Карлом, значит, резко сбавил голос Седовласый и слегка осунулся. А имя это ты, часом, не в ржавом колчане узнал? Колпаке, невозмутимо поправил я, понимая, что вояка меня проверял. Услышав мой ответ, Федор залпом отхлебнул половину кружки и заговорщицки посмотрел по сторонам. Ага, пьяный мастер конспирации. Но, по крайней мере, он знает, как выглядит этот Карл, а то мне назвали только имя и место, где его найти. А за все время, что я тут сижу, ни одного Карла вокруг не было обнаружено. Знаю я твоего Карла, шепотом произнес Федор. Ну как знаю, довелось пересекаться пару раз, скривился он, и надеюсь, больше не доведется. Тебе-то он зачем? Да так, пожал плечами я, поболтать о погоде. Федор понятливо кивнул и больше с вопросами не лез. Мы обновили пиво, перекинулись еще парой фраз, после чего в кабак завалились Миха с Мартыном, которым капитан, оказывается, должен был притащить халявную выпивку и слился с концами. Увидев меня, здоровяк-водила обрадовался и налетел с вопросами, а вот Мартын держался в стороне и стыдливо отводил глаза, но никакой неприязни от пацана не чувствовалось, скорее благодарность. Так, мы проболтали еще полчаса, по истечении которых Кэп незаметно для остальных указал мне на черный коридор в дальней части кабака и шепнул удачи. После чего Федор, пошатываясь, взобрался на стойку и начал петь какую-то военную песню, которую подхватили пьяные голоса. Я же воспользовался отвлекающим маневром капитана и оказался один в темном коридоре, в конце которого виднелась деревянная дверь. Она выглядела вполне обычной внешне и в отличие от многих предметов интерьера не излучала никакой видимой энергии. Но как только я подошел к ней вплотную, то понял, что в ней запечатан занимательный конструкт. Потертая металлическая ручка была ключом-триггером, и в зависимости от того, кто ее коснется, дверь открывает проход в разные места на усмотрение владельца. Простенькая, но при этом достаточно эффективная техника, позволяющая заманить человека в заранее подготовленную ловушку. Не люблю я такие фокусы, но решил подыграть, ведь иных способов найти этого Карла у меня не было, а задерживаться тут я не планировал. Я коснулся ручки, механизм щелкнул, считывая мой энергетический слепок, и микропортал выпустил меня в тускло освещенном пространстве с лестницей из камня, что вела вниз. Едва я шагнул внутрь, как дверь с глухим звуком захлопнулась за спиной и забрала с собой все звуки. Осталась только оглушительная тишина, нарушаемая едва слышным потрескиванием стихийного огня в факелах на стене. Весьма уютненько для карманного пространства, уважительно хмыкнул я, глядя на красную ковровую дорожку, уложенную поверх ступенек, и направился вниз. После непродолжительного спуска я оказался в просторном помещении, где среди каменных стен, высоченных стеллажей и творческого бардака у верстака стоял старик с мускулистыми руками. Не обращая внимания на меня, низкорослый дед в артефактных перчатках до самого локтя ковырял тонкими спицами какую-то заготовку. «Ты кто такой?» Не отвлекаясь от дела, хриплым голосом спросил старик. «Маркус», беззаботно ответил я, хоть и понимал, что старик и так знает мое имя, иначе бы не пустил меня сюда так просто. «На кого работаешь, Маркус?» Неприветливо пробурчал старик. «На себя», спокойно ответил я, медленно расхаживая по помещению и с любопытством оглядывая содержимое стеллажей. «Самодостаточный, значит, — ворчливо хмыкнул старик, не поворачивая головы, — так и чего тебе надо от меня? Я молча достал из кармана осколок великого источника и кинул в сторону старика. За момент до того, как он пролетит мимо, старик поймал осколок своей слишком могучей для его возраста рукой и озадаченно покрутил перед бородатым лицом. Только после этого Карл соизволил поднять очки с десятками установленных друг за дружкой непростых линз разного цвета и размера и перевел взгляд на меня. «Ничем не могу помочь», — суровым тоном констатировал старик. «Вот как», — сощурился я и демонстративно провел пальцем по стене из стихийного камня. А развешанные по зданию десятки осколков указывают, что можешь. ТЦ, глазастый, значит, свел густые брови старик, такие долго не живут, угрожающе заметил он, и я ощутил, как напряглось все карманное пространство вокруг. Как говоришь, тебя зовут? Повторил он вопрос. Маркус Темный, глава клана теней, представился я полным титулом. Так попроси осколки у своих покровителей, теневик, брезгливо хмыкнул Карл. Как это делали твои многочисленные предшественники на этом незавидном временном посту? Я же сказал, старик, со вздохом произнес я, у меня нет никаких покровителей. И только сейчас мой хмурый собеседник обратил внимание на мой родовой перстень. Занятненько, поиграл желваками старик, на моем веку я еще не встречал теневиков, рискнувших поиграть в самостоятельность. А я и не играю, без улыбки ответил я, ощущая, как активно пространство пытается меня прощупать. Заточенные в стены многочисленные осколки посылали водные, тепловые, природные, электрические, вибрационные и даже астральные техники сканирования, но ни одна из них не сработала, и старик нахмурился еще сильнее. Хотя, казалось бы, густая треугольная монобровь уже была не способна изгибаться. «Ты кто такой?» — повторил старик свой первый вопрос, и я уже начал переживать, нет ли у него деменции. Но нет, взгляд вроде бы осознанный. «Все еще Маркус», — улыбнулся я. И когда последняя сканирующая техника разбилась об меня без какого-либо эффекта, на морщинистом лице Карла появился интерес. Старик натянул обратно свои многолинзовые очки и внимательнее изучил осколок, который я ему дал. «Молодец, знает, что если я носил осколок великого источника при себе достаточно долго, то на нем мог отпечататься мой энергетический слепок». Целых 5 минут старик что-то бурчал себе под нос и изучил осколок буквально под каждой своей линзой, после чего, скрывая недоумение, вернул свой взгляд на меня. «Как я понимаю, таких штук тебе нужно больше, чем одна». «Больше», — кивнул я. «Поначалу я думал, что мне будет вполне достаточно выбить осколков по количеству истинных теневиков в клане, но глядя, как этот старик умудрился создать с их помощью работающую самодостаточную мини-версию великого источника, я увеличил аппетиты. Если создать нечто подобное в теневом квартале и напитать их силой тьмы, то от одной мысли об этом меня передернуло от азарта. Это очень непростой запрос, Маркус Темный, хрипло проворчал старик, продолжая задумчиво покручивать мой осколок в могучей руке. А что стало с благородными покровителями клана теней? Погибли, спокойно ответил я. «Все?» – уточнил старик. «Все, кто открыто не согласился с нашей свободой», – кивнул я, продолжив с любопытным взглядом расхаживать по помещению. «ХММ, и ты все еще жив?» – почесал бороду старик. «Откуда ты говоришь?» «С севера». «С севера он?» – ворчливо передразнил меня Карл. «Сомнут твой бунт без поддержки, Маркус, с севера. Не знаю, какую технику или артефакт ты используешь, но в одиночку выстоять против них не получится». Наконец, выдал заключение старик и точным броском вернул мне осколок, после чего указал мне рукой в сторону выхода, но я и не думал уходить. «Ты что, не расслышал?» — напрягся покрасневший старик. «За оборотом осколков следят тщательнее, чем за девственностью принцесс. Уберут тебя и мне конец. Я не собираюсь рисковать делом всей своей жизни ради паца, который и недели не проживет. Я хотел было разбить иллюзии старого затворника относительно девственности принцесс, которая была неактуальна уже 700 лет назад, но вместо этого с улыбкой произнес. Прекрасно расслышал и потянулся рукой к матово-черному амулету, лежащему на одном из стеллажей. «Ты что, угробить нас решил?» Вскинулся старик и замер на полпути, глядя, как я невозмутимо кручу в руках черный осколок, а вытекающая из него разрушающая стихия смерти не причиняет мне никакого вреда и, сделав оборот вокруг моей руки, возвращается обратно в осколок. «Невозможно!» — отвисла челюсть старика, когда я успокоил стихию и без каких-либо последствий положил осколок на место. Кто тебя этому научил?» Деловито подобрался старик с совсем другим взглядом. «Тебе его имя ничего не скажет. Он давно мертв», — пожал я плечами, и старик понятливо кивнул, но азарт в его глазах только распалился. «С какой стихией сможешь повторить этот фокус?» — хрипло поинтересовался старик, не очень успешно скрывая свой интерес. «Есть попадание на крючок, осталось только подсечь». «С любой», — улыбнулся я и взял со следующего стеллажа ярко-голубой вибрирующий осколок с тысячами сверкающих внутри стихийных молний. Когда я вернулся в кабак, то Федора, Мартына и Михи тут уже не было. Выбравшись наружу, я уже собрался отправиться прямиком к желтой зоне, но тут вдруг понял, что не ощущаю в тенях попугая. Время в карманных пространствах течет несколько иначе и, похоже, пернатый восстановился раньше, чем я закончил и пошел погулять. А особенности прогулок у моего фамильяра обычно весьма специфические. А тут вместо неба над головой горная порода. Опасно, город-то красивый. С этой мыслью я поднял взгляд на защитный купол и попытался сопоставить его мощность с количеством энергии, которую я выдал своему попугаю. И расклад оказался не в пользу купола. С тяжелым вздохом я потянулся к своему попугаю с приказом вернуться, но тот не только меня не послушал, а еще и закрыл мне обзор. «Ах ты, гаденыш пернатый!» — покачал я головой и, сконцентрировавшись, выделил в тысячах витающих вокруг стихийных ответов нужный, и со всех ног побежал туда. Три знакомых пролета и нырок в здании с табличкой казармы заставили меня напрячься. Женские визги и пробегающие мимо девушки в одних полотенцах поверх голого тела заставили испытывать острое чувство дежавю. А когда после нескольких поворотов по уже до боли знакомым коридорам я остановился у двери женской душевой, сомнений не осталось вовсе. Мой попугай – извращенец. Глава 13. Из вежливости, как истинный джентльмен, я постучал два раза и только после этого зашел внутрь. Минуя три стройных ряда шкафчиков, я оказался в душевой зоне и остановился. Все до единого душевые краны были открыты. Мирно журчала вода, разнося брызгами стихийную энергию воды по всей душевой. В воздухе витал пар, сквозь который в центральном душевом блоке угадывался смутный женский силуэт. Не поверив своим глазам, я протер их и глянул еще раз. Нет, зрение меня не обмануло. Девушка невозмутимо продолжала мыться, несмотря на то, что на ее обнаженном мокром плече сидел намыленный попуг. Пернатый извращенец, блаженно закатив зенки, принимал поглаживание неизвестной особы и задорно напевал песенку. «Чистим перья, чистим зад, чтоб устроить тут все мат. Моим клювик, моим перья, пустим твари на соленья. Чистим перья, чистим зад, скоро сдохнет старый млад. Клювик мой и перья мой, всех схороним под горой. Чистим перья, чистим зад», — начал заходить на третий куплет попугая, и в этот я громко кашлянул в кулак. Песенка тут же прекратилась, округленные зенки попугая открылись. Один глаз уставился на меня, а второй, видимо, нашел обзор поинтереснее. «У девушки соски стоят», — добил рифму попуг и тут же перелетел ко мне на плечо, уже сухой, забавно взъерошенный и с виновато опущенными глазами. «Какое миленькое создание», — хихикнула вышагнувшая сквозь паровую завесу черноволосая девица с обмотанным вокруг идеальной талии полотенцем. «Ваши витающие вокруг стихийные частицы воды стекались к ней и, окутывая ее стройные ножки по спирали, впитывались внутрь источника. И происходило поглощение столь естественно и грациозно, что на короткий миг я даже подумал, что ошибся. Но нет, родной стихией, стоящей передо мной одаренной, определенно была смерть. Да этот пернатый мой», — невозмутимо кивнул я, — «он вам помешал?» «Нет, что вы», — со странной теплотой в улыбке окинула она взглядом попугая, — «его песни удивительным образом расслабляют». «Не самое популярное мнение», — подметил я, оглядывая пустую душевую. «Слепые невежды», — брезгливо хмыкнула девица с темным как ночь цветом глаз, внутри которых едва заметно угадывались перламутровые частицы, после чего ее цепкий взгляд впился в меня, а одновременно с ним от одаренной потянулись незримые тонкие нити, но замерли в сантиметре от цели. «Желаете спросить что-то еще?» — невозмутимо поинтересовался я. Нависшая пауза длилась ровно 3 секунды. «Пожалуй, нет», — задумчиво закусив губу, отозвала она невидимые нити, половина которых перекрывала выход, а вторая окружила нас с попугаем, после чего девушка с вежливой полуулыбкой откланялась. «Хм, получается, попуг настолько заинтересовал девицу, что она была готова без раздумий убить меня ради шанса завладеть им, но в последний момент благоразумно передумала. И в этом скоротечном событии интересен был не момент, где она смогла ощутить от меня угрозу и вовремя остановиться. Нет, куда больше мое любопытство распылил тот факт, что, принимая решение, девица не сомневалась, что сможет захватить фамильяра. Впечатляющая самоуверенность. Хотя глядя, как этот очарованный пернатый извращенец сопровождает жадным взглядом дефилирующую до раздевалки девушку, шансы у девицы были не нулевые. От греха подальше я поспешил покинуть это явно проклятое место. И что это такое было? Оказавшись в коридоре, строго спросил я. Целебные процедуры. С важным видом заявил Клювик. Я не про стихийную воду, хмыкнул я, прекрасно понимая, что изначально попуг забрался в душевую, чтобы ускорить восстановление истощенной энергии. Вопросов, почему он выбрал женскую, у меня тоже не было. Будучи связанным со мной, фамильяр просто прыгнул в это место, взяв координаты из моих воспоминаний. Но вот тот факт, что попуг поддался чарам какой-то девицы, меня смущал. Родственная душа, вдруг заявил в свое оправдание Клювик, и я вспомнил, что когда зашел в душевую, на короткий миг стихийный ответ, исходящий от женского силуэта и попуга, был абсолютно одинаковый. С этой мыслью я скосил недобрый взгляд на дверь душевой. Техника имитации, значит. А мгновением спустя в дальней части коридора послышался топот несущейся по тревоге охраны. Я щелчком пальцев скрыл попугая в тенях и направился к выходу. Ответив хмурым воякам, что не видел никаких кровожадных иномирных птиц, я взял курс к центральному выходу. Портал Трезубец был единственным в своем роде. Три уровня портала представляли собой отдельные самостоятельные порталы, но при этом они являлись частью целого. Верхний ярус портала, самый легкий, что был населен многообразными растениеподобными тварями, имел выход в торговом городе Трезубец, близ столицы. Средний ярус представлял собой глубокую сеть пещер с одноименным фортом на его дне, в котором находился сейчас я. Связь между ярусами обеспечивал поезд. Но, чтобы отсюда выбраться в реальный мир, не обязательно было подниматься наверх. Средний ярус имел свой собственный выход, который территориально находился в сотнях километров от столицы в недрах желтой зоны. На нижний же ярус никогда не ступала нога человека. О нем было известно лишь то, что располагался он еще глубже форта, а его внешний выход, по слухам, вел в красную зону. Из-за этой уникальной особенности, этот тройной портал было невозможно закрыть, и он уже долгие годы использовался человечеством как логистический хаб. Я это все знал и раньше, но, похоже, недооценил масштабы. Реальный мир встретил меня хмурыми тучами, промозглым осенним ветром и палаточным лагерем, плавно перерастающим в стихийные хибары и невысокие постройки. Лагерь, которому не было видно ни конца, ни края. В отличие от городка близ столицы, здесь было в сотни раз больше людей, а относительного жителей форта – в тысячи. Минуя толпу вояк, я оглянулся на пелену портала и понял причину. Цену входа в 25 тысяч импов мог позволить себе не каждый. Так вот почему внутри форта мне попадались лишь обеспеченные и счастливые стражи. Это была элита. Сейчас же перед моими глазами раскинулись куда более суровые реалии, в которых подавляющее большинство стражей ютилось в военных палатках, а лут были вынуждены продавать местным скупщикам, по ценам чуть менее приятным, чем внутри форта, зато быстро, оптом и без необходимости входить внутрь. Палаточный лагерь нет, скорее палаточный город, расходился от выхода тремя лучами широких дорог, по которым к разгрузочной зоне подкатывали транспортники. Несмотря на условия, жизнь вокруг кипела, да и улыбки на лицах людей я тоже встречал. Пусть и не так часто, как в столице. И к этим суровым и закаленным боями людям я испытывал куда больше уважения. Далеко не каждый из них обладал сильным стихийным ответом, но, тем не менее, они осмелились бросить вызов тварям, пусть и делали это потому, что несмотря на все сложности и риски, профессия стража оставалась самой прибыльной и единственной, которая могла изменить жизнь к лучшему. Один удачный заход мог изменить все, и ради этого шанса на золотой билет люди шли в бой с тварями и закрывали порталы один за одним. И именно благодаря им человечество еще продолжало держаться, а столичные жители имели теплое местечко под задницей. На то, чтобы просто выйти из палаточного города, у меня ушел час. Документы, грубо тормознул меня у шлагбаума усталый узкоплечий вояка. И еще до того, как я успел что-либо ответить, он заметил мой перстень и тут же вытянулся по струнке, а лицо изменилось на приветливое. «Прошу простить, ваше благородие», — выпалил тот, сглотнув ком в горле, — «будьте любезны назвать ваше имя для отчетности». «Маркус Темный», — вежливо ответил я и с улыбкой добавил, — «не переживай ты так, я не кусаюсь». «Простите, ваше благородие, просто обычно аристократы вызывают спецтранспорт, они идут пешком», — вписав мое имя в бумажный документ, виновато потер затылок вояка, «долго ведь, решил прогуляться и осмотреться», — пожал я плечами. После чего шагнул дальше, но недалеко. Не успел я и 3 метра пройти, как ко мне с извиняющимся лицом подскочил тот же вояка с зажатой телефонной трубкой в руке. «Простите, господин Маркус, это вас. Эх, как знал, надо было назвать другое имя. Хотя по возвращении в портал Трезубца все равно пришлось бы регистрироваться через реестр Аргуса. Слушаю», — поднес я аппарат к уху. «Маркус», — донесся грубый и чем-то удивленный голос, «какого хрена вы творите?» «Что? Простите, охренел я от внезапного наезда. Проникновение в портал в обход реестра — это преступление, вопиющее нарушение», — возмущенно прорычал голос. Незнакомый, к слову, голос, но его владелец мне уже не нравился, как и каждый, кто считает себя бессмертным. «Принимаю претензии в письменной форме через свою помощницу», — невозмутимо перебил я крикуна и со вздохом глянул на часы. «Да как вы смеете? Вы хоть знаете с кем?» Распалился тот еще больше и продолжил вопить, но я его уже не слушал. Я молча передал трубку с кричащим мужиком виновато улыбающемуся вояке. «У вас будут проблемы», — сочувствующе сообщил он. «А у тебя нет?» — глянул я на то, как тот поднес трубку к энергогенератору, и та жалобно затрещала. «Желтая зона», — развел руки вояка, — «внезапные обрывы связи в порядке вещей». «Удобно», — улыбнулся я, — «знаешь, кто это был?» «Правая рука полковника Стратова», — с некоторым трепетом в голосе пояснил вояка. «Кто-то важный», — беззаботно спросил я. Растерянно захлопал глазами вояка, «так полковник Стратов возглавляет корпус координации, ему подчиняются все здешние стражи, и клановые, не напрямую, но да», — замялся вояка. «Ладно, не бери в голову», — пожал я плечами, «указатели тут есть какие, дык вон информационный стенд с картой», буркнул вояка, указывая на крупный столб, напоминающий увеличенный раз в 5 зуб Аргуса. «Спасибо», — кивнул я и сунул ему 5000-ую купюру в карман, за неудобство. После чего, подошел к 2-метровому столбу, и после касания, перед глазами вспыхнула масштабная голографическая карта окрестностей. Нахмурившись, я сопоставил ее с данными коммуникатора. Как я и думал, там, где на карте красовались точки открытых порталов, мой коммуникатор ничего не показывал. Бесполезная железяка. Потыкав в несколько случайных порталов, я нашел проблему, обнаружив, что минимальная требуемая категория стража повсеместно 5-я. Неприятно. Впрочем, кучность порталов тут была куда выше, чем в районе столицы, и подавляющее большинство порталов было с класса, а некоторые буквально располагались группами по 3-4 портала сразу. Выбрать было из чего. И что самое приятное, отдельной категорией на карте мигали срочные порталы, которые имели приятный бонус в виде бесплатного входа и увеличенную вероятность на прибыльную заварушку. Запомнив расположение 10 таких, я перехватил поудобнее пустой тактический рюкзак, что купил у одного барыги по пути, и направился к ближайшему порталу. Идти пришлось около часа, за время которого я понял, что такими темпами я едва ли успею закрыть больше 2 порталов, и моя цель поднять денег и забить энергетические баки оказалась под угрозой провала. Неприемлемо. К тому же завтра еще надо будет закрыть сделку со стариком Карлом. Пока что, за 1 пустой осколок в качестве аванса, я снял стихийную защиту с 2 весьма неплохих артефактов, что лежали на стеллажах старика. Не знаю, как он умудрился их туда притащить, но полноценно пользоваться он ими не мог, и они просто пылились на полках. Старик Карл оказался одним из тех, кого в ордене называли созерцателями. Вне зависимости от родной стихии, их даром было уникальное зрение, позволяющее видеть суть неживых объектов. Я понял, что старик Карл обладает им, как только тот первым делом обратил внимание на мантию, повязанную на моей руке. Сделал старик это якобы невзначай, но я заметил, как остро отреагировала его аура, а руки непроизвольно сжались, и произошло это еще до того, как я спустился по той лестнице. Полагаю, именно из любопытства к мантии, он вообще впустил меня в свои карманное пространство. Так вот, минусом всех созерцателей был тот факт, что управлять стихией они так же, как и видеть, могли лишь в неживых объектах. На них самих это тоже распространялось, поэтому воздействие любых стихийных частиц на их тело было смертельным, как и для обычного человека. Поэтому созерцатели ордена занимались в башне исследованиями и созданием артефактов. Частично слабость своего тела старик Карл компенсировал артефактными перчатками, но они помогали ему трогать лишь нейтральную или минимально агрессивную стихийную энергию. Те же предметы, где стояла защита посерьезней, старик Карл мог только коллекционировать. Представляю, насколько тяжело видеть истинную ценность вещей, без возможности к ним прикоснуться. Самым очевидным вариантом было продать такую вещицу, но, как я понял из разговора с Карлом, деньги не имели для него особой ценности. Эту коллекцию его род собирал по всему миру на протяжении поколений, и они имели для него особенную значимость, помноженную на веру в то, что именно он сможет изобрести то, что погубит всех тварей. В итоге в отношении самых опасных находок Карл предпочитал принятую в его роду тактику ожидания, полагая, что рано или поздно время ослабит артефакт достаточно, чтобы он смог его обработать. А если жизни не хватит, то этим займется его сын или внук или правнук. Таким образом, некоторые артефакты лежали на этих стеллажах уже не одну сотню лет. Вполне возможно, что первые образцы коллекции были найдены еще при моей прошлой жизни. И надо признать, коллекция у семейства Карла была внушительная, пусть и являлась скорее антиквариатом, чем реальным боевым оружием. Боевого применения этому старью найти будет крайне тяжело даже мне, но как памятные магические безделушки, им цены нет. Реальное боевое применение, способное всерьез повлиять на расклад сил против тварей, в коллекции старика имели только осколки. Поняв, что я способен снимать защиту любой стихии, старик попытался меня купить, предлагая суммы, которые звучали внушительно даже по меркам ордена. Но я не горел желанием годами торчать в подвале ради стирания пыли с бесполезного в своей сути антиквариата, а над осколками старик не работал со времен смерти отца и наотрез отказывался говорить почему. По какой-то причине он этого панически боялся, и все, так или иначе, попадающие ему в руки нелегальные осколки он продавал, а, по возможности, вообще не имел с ними дел. В итоге мы сторговались на 10 осколков, за которые я обязался обезвредить 20 артефактов из его коллекции. При этом даже на 10 штук Карл согласился крайне неохотно. Отдавать осколки, которыми был экранирован кабак, он отказался, да и не мог он их извлечь. Энергосеть была запитана таким образом, что извлечение одного осколка повлекло бы за собой цепную реакцию, способную обвалить все 3 яруса портала. Полагаю, именно поэтому старику позволили их оставить люди, которых Карл с трепетом называл «они». Кто такие эти «они»? Старик мне так и не ответил, и последним этапом наших переговоров стал вопрос логистики, который Карл и пообещал решить к завтрашнему дню. Обезвреживание 2 старинных артефактов и переданная Клювику энергия здорово подкосили мой стихийный баланс, и сейчас мне срочно требовалось подзарядить батарейки. «Надеюсь, ты меня не подведешь», — с надеждой в голосе обратился я к пульсирующей пелене портала. «Класс, стихийный ответ 39-43%. Планируемый прорыв через 5 дней. Многообещающие данные, но я лучше прочих знал, что даже среди порталов А-класса попадаются так называемые пустышки. То есть порталы, выхлоп с которых равнялся или был ниже затрат. Аргус Невсесиленный дает лишь общую информацию. Стихийный ответ может относиться к месту, а не тварям внутри, и тогда пшик мне, а не выхлоп. Или же тварь там может быть всего одна, что тоже не очень приятно, особенно если ее придется долго искать. Ладно, напороться на пустышку один раз будет не так страшно, но, если я все сутки потрачу на поиск портала и ничего не найду при таком изобилии, будет обидно. Поэтому я вынул из теней дремавшего все это время попугая и приказал к моему возвращению найти самый ценный портал в округе. Клювик воспринял мои слова без энтузиазма, но когда я напомнил ему о происшествии в душе, то тот, сверкая чистыми перьями, умчал исполнять. Я же сладко потянулся, глядя на клонящееся к закату солнце, после чего с азартным видом ребенка перед распаковкой новогоднего подарка, шагнул в пелену портала. Глава 14. Портал встретил меня и с сине-черным небом, многочисленными вспышками голубых молний и оглушающими раскатами грома. Высокие стволы странных деревьев взмывали ввысь, а в глазах рябило от тускло-голубого сияния, которое источали все до единого растения этого странного леса. В нос ударил запах озона, а на языке остро чувствовался металлический привкус. А сам воздух казался вязким и враждебным с первых же шагов. По ощущениям, тут сразу были все заявленные Аргусом 39-43% стихии молнии, и неподготовленных к подобному одаренных ждал неприятный сюрприз. Моя аура тьмы нивелировала враждебное воздействие, но даже сквозь нее я ощущал на коже постоянные покалывания, а наэлектризованные волоски по всему телу вздыбились. Миленькое место, Максу бы понравилось. Хотя я тоже в целом чувствовал себя хорошо, особенно когда черное небо рассекали кривые линии стихийных молний, в такт которым отзывался и мерцал весь лес. Красота. Завороженно глядя на очередной ослепительный голубой раскат молнии, я заметил на ветке дерева скалящуюся тварь, похожую на бабуина. Хищная тварь с шестью лапами и тремя ярко-голубыми хвостами, из-за которых они и получили название «голубохвостый бабуин». Из-за полного иммунитета к стихии молнии и способности управлять грозовой энергией, их иногда называли грозовыми бабуинами. Не самая опасная тварь в обычных условиях, но в период стихийной грозы противник неприятный, особенно если учесть, что живут и охотятся они обычно стаями по 30-40 особей. И хоть тонкие волоски иглы голубого цвета позволяли этим тварям идеально маскироваться в этом лесу, сейчас тварь была тут одна, и это странно. Еще и скалится так мерзко, подумалось мне, и тут я заметил в ее когтистых лапках золотую монету. Да ну нет, не поверил я своим глазам, и сунул руку во внутренний карман, где до этого лежала принесенная мраком монета Аргуса, а сейчас было пусто. Ловкая тварь, я ведь даже не почувствовал, когда она успела это сделать. Закаленное тяжелыми битвами тело слишком привыкло не обращать внимания на существ, не представляющих угрозу. Полезный инстинкт в высокоуровневых порталах, где тебя порой одновременно атакуют несколько сотен тварей, и критически важно реагировать в первую очередь на самых опасных. Ведь в том же портале С-класса одновременно может обитать более десятка видов тварей, а ориентироваться на глаз – не вариант. Комар может оказаться смертоноснее дракона. Но вот сейчас мой инстинкт игнорировать неопасные атаки пропустил атаку в виде кражи, и я бросился в погоню за наглой тварюшкой, которая благодаря своему преимуществу в хвостах и конечностях развила сумасшедшую скорость. Еще и вольготно скакала по веткам деревьев, в то время как мне приходилось буквально прорубаться сквозь неприветливую местную фауну. Погоня длилась добрых 30 минут, за время которых я так и не обнаружил присутствия других бабуинов, а потому продолжал преследовать этого подлого воришку. На исходе первого часа мой хваленный полимер не выдержал интенсивного воздействия электрических иголок, растущих тут буквально везде кустарников, и порвался в трех местах. Совсем немного порвался, но этого было достаточно, чтобы защита брони отключилась, и я на бегу сделал себе пометку для будущего отсчета. Эх, Паша опять расстроится. Впрочем, одежда хотя бы не рвалась дальше и держала форму, что уже хорошо. То тряпье, в котором я ходил раньше, эти кустарники изорвали бы в клочья в первые же 5 минут. Так я, собрав на себе сотни-две воткнутых иголок, оказался перед пещерой. Голубохвостый бабуин сидел на камне перед входом и, попробовав на зуб монету, кинул ее в лежащую у его лап кучку драгоценностей. И только после этого его удивленная морда заметила меня. Тварь тут же подорвалась, сгребла в охапку драгоценности и с раздраженным шипением сиганула внутрь пещеры. Я же отряхнулся от иголок и прочей налипшей на одежду гадости и подошел к входу, где поднял с земли одиноко лежащую золотую вилку. Из пещеры эхом доносился устрашающий рык, в такт которому начали пульсировать голубыми прожилками стены, но я с недоумением крутил в руке находку и думал, какой дебил мог отправиться на зачистку портала с золотой вилкой. Причем золото было не иномирным, а обычным. Такой даже мясо твари толком не наколешь, не говоря уж о том, чтобы кого-то убить. Да, аристократы, что с них взять? Хотя я в какой-то степени теперь тоже аристократ. На этой грустной ноте я поднял взгляд в сторону пещеры, которая из-за свечения стен обрела вполне видимые очертания, среди которых я заметил десятки таких же кучек с драгоценностями. И рядом с самой большой из них, в защитной позе сидел яростно шипящий бабуин, готовый насмерть защищать свои сокровища. «Думаешь, я пойду к тебе? Хрен ты угадал!» Приятель, улыбнулся я, и, вытянув руку, взмахнул золотой вилкой на манер волшебной палочки и произнес: «Обвали!» Своды пещеры задрожали, стены пошли трещинами, земля затряслась, иллюзорные драгоценности обрели свой истинный облик ядовитых растений, а сидящих в засаде хитровыдуманных умников погребло в пещере вместе с бабуином, который так и не заметил, что я еще на середине пути подменил украденную у меня монету Аргуса на обычный камешек. Да, улов, конечно, так себе, вздохнул я, глядя на вилку, единственную драгоценность бабуина, которая не являлась иллюзией и была оставлена нарочно, чтобы я повелся и шагнул внутрь ловушки. И угораздило же меня попасть в портал западню. Хотя чего я хотел, выбрав ближайший к лагерю портал. Он ведь даже от дороги располагался недалеко. С этой мыслью я осмотрелся. Ничего ценного не было ни вокруг, ни по пути сюда. Эти уродцы уже явно давно выгребли из портала все самые ценные, и можно смело закрывать этот портал и идти в следующий. Голубохвостые бабуины твари стайные, и стая подчиняется вожаку, которому миньоны приносят всю ценную добычу. И чтобы было, куда эту добычу складывать, вожаку оборудуют просторное логово наподобие этой пещеры, от которой исходил остаточный след мертвого вожака. Однако вожаков у бабуинов обычно два, а значит, где-то тут есть второе логово. Портал оказался не очень большим, и уже через 30 минут я стоял у входа в зеркально расположенную пещеру. Ядовитые растения тут выглядели как ядовитые растения, не было никаких следов иллюзий, а изнутри доносился гулкий нечеловеческий храп. Второго вожака не убили, и на том спасибо, хмыкнул я про себя и ступил внутрь. Широкий проход вывел меня в круглое замкнутое пространство, где на лежанке из тряпья, костей и металла лежала огромная обезьяноподобная тварь. Голубохвостого бабуина монстр напоминал лишь отдаленно, превосходя того в размерах раз в 5. Хвосты больше напоминали пластичные дубины, а многочисленные голубые иглы были размером с добротную шпагу. Никогда не видел такого отожравшегося вожака. Да он же любое дерево переломит пополам, если вообще сможет на него взобраться со своим пузом. Мое присутствие тварь почуяла метров с 10, но я особо и не прятался. Более того, как раз размахнулся камешком, который запульнул аккурат в открывшийся голубой глаз. «Гра-а-а-а-а!» – зарычала тварь, поднимаясь на лапы. «И тебе доброе утро!» – отсалютовал я вилкой. Дальнейший диалог у нас не получился, так как неприветливый вожак напитал электричеством когти и рассек ими воздух. Сопровождающаяся оглушающим треском тройная молния зигзагом устремилась в меня, но я легко увернулся обычным прыжком. «Как же медленно!» — покачал я головой. «Как ты вообще в пещеру пролез, толстяк?» «Вра-а-а-а!» — завопил обиженный вожак и, неуклюже спустившись со своей лежанки, одарил меня десятком вертикальных молний. «Уже лучше!» — констатировал я, после того как для отражения парочки из них пришлось использовать мантию, от которой сейчас исходил легкий дымок. В отличие от скорости, с мощностью ударов у твари полный порядок. Да и по части скорости я, если честно, придираюсь, сравнивая его с более стройными собратьями, для которых наличие скорости было вопросом выживания. Хотя чего я ожидал от вожака, который не только потерял всю стаю, но и позволил взять последнего ее члена в заложники. Мои успехи твари не особенно понравились, и она растянула все 6 своих когтистых лап, между которыми стала формироваться сеть из молний. Пока вожак готовил технику, я успел сделать выпад, и на землю полетел отрубленный хвост, которым тварь закрылась от атаки. А мгновением спустя, с треском потолка и оглушающим громовым грохотом, сеть из молний обрушилась на меня со всех сторон. Стены разрывало от стихийного давления, отрубленный хвост болтался, поливая все вокруг кровью как из шланга. Тварь протяжно ревела от боли и ярости, а сеть молний продолжала раз за разом бить в пойманную цель. И еще до того, как уселась пыль от многочисленных попаданий, в ту же точку вдруг влетел снаряд из крупнокалиберной винтовки. Водно-огненный заряд вступил в реакцию с электричеством, и в том месте раздалась цепь мощных стихийных взрывов. «Саник, усмири обезьяну!» — донесся эхом грубый мужской голос. «Хром, обыщи останки! Чур его меч мой!» — весело вскрикнул молодой голос. «Да там поди только меч и уцелел!» — возмутились в ответ. Следом за голосами в пещере появилась пятерка вооруженных людей. Я же стоял у дальней стены и лениво наблюдал, как четверо из них окружают место, где меня уже давно не было. В это же время пятый одаренный вибрациями земли заставлял вожака отступить обратно к лежанке, и тот хоть и неохотно, но слушался. В итоге в портале работало 2 группы убийц. Первая группа заманивала давлением на жадность, но если отряд потенциальных жертв чуял подвох, разделялся, или же просто предпочитал перед сбором добычи убить всех тварей и закрыть портал, то по ним работала вторая группа, атакуя отряды жертв в спину в процессе сражения с вожаком. Мудачи, которые во времена ордена бы показательно вздернули на стенах башни, и ведь их деяния кто-то явно прикрывает сверху, раз несмотря на близость лагеря, их еще не замочили имперцы. Я стоял и задумчиво наблюдал за действиями землевика, который был слабоват, чтобы укротить вожака чистой силой, поэтому моего прямого вмешательства даже не потребуется. Достаточно одного маленького штриха. «Перемести», – прошептал я, и в момент, когда пыль рассеялась, в окружении вооруженной четверки оказался обожженный и изуродованный труп голубохвостого бабуина. «Я не понял, это еще что?» – опешил один. «Сука, уходим, уходим». Оказался чуть умнее второй, но было уже поздно. Вожак заметил, что последний член его стаи, убитый его неистовый рев, разнесся по пещере. «Я его не удержу». Панически попятился землевик с дрожащими от ужаса руками. И это были последние его слова в жизни. Напитанные голубой стихией когти отсекли ему голову, после чего тварь гигантским прыжком оказалась за спинами оказавшегося в западне отряда. Часть из них все еще не отошла от оглушающего визга твари и держались за кровоточащие уши. Но вожак не стал ждать и бросился вершить кровавую месть. Выстрелы, крики и всполохи стихийных техник заполонили собой все пространство. Я же, убрав клинок в ножны теневого кармана, использовал шаг теней и прошмыгнул мимо них. У выхода, припорошенные синими листьями, лежали тактические рюкзаки, которые я тут же начал мародерках АМ осматривать. Ничего особенного, стандартный походный набор с увеличенным запасом еды и воды. Из ценного нашлось только 5 кристаллов молнии, да пара добротных кинжалов. Похоже, я сегодня был их первой жертвой. Закончив осмотр, я повернул голову и увидел, как в мою сторону медленно идет окровавленное и практически невредимое существо с глазами, залитыми дикой яростью. Яростью, которую вожак голубохвостых бабуинов копил месяцами и, если бы я не вмешался, выплеснул бы через 5 дней, устроив прорыв. Я лишь немного ускорил процесс и позволил твари перед уходом на покой отомстить эксплуатирующим его обидчикам. «Можешь не благодарить», — хрустнув пальцами, произнес я, — «они это заслужили». Вожак остановился, принюхался, после чего обнажил сияющие голубыми искрами когти и с угрожающим ревом встал на задние лапы. «Понимаю», — кивнул я, — «ты хочешь убить куда больше поганых людишек, но прости, приятель, меру надо знать, и дальше ты не пройдешь». С моим мнением огромный окровавленный монстр, ожидаемо, не согласился и бросился в атаку. «И все же жрать можно было и поменьше», — проворчал я, волоча за собой тушу дохлого вожака. Она ломала острые ветки, бороздила землю, а к туловищу были привязаны 3 набитых до отвала рюкзака. Будучи по своей природе тварью-собирателем, вожак даже в приступе ярости убивал аккуратно, и я стал счастливым обладателем 5 весьма неплохих комплектов на электризованной снаряге. Конечно, тушу можно было оставить там, но молния, стихия быстрая во всех смыслах. Я к тому, что рассеивается она тоже очень быстро, и за 2 дня туша потеряет всю ценность. А именно столько времени этот портал будет находиться на карантине. Из-за разбушевавшихся после закрытия портала молний, входить туда раньше будет опасно для жизни. Нет, я видел в списке доступные команды сборщиков, которые были способны работать в любых условиях, но ценник на них сильно кусался и не окупал добычу. Да и не доверял я левым людям, а своих сборщиков из столицы было далеко и накладно тащить. Поэтому я позвонил Федору и предложил небольшую халтурку, а тот охотно согласился. «Ни хрена себе громадина!» — присвистнул Мартын, когда я с матюками вывалился из портала. Я поднял взгляд и увидел знакомый пикап, кузов которого уже заботливо открывал Миха. «Внутри еще осталось чего?» — деловито поинтересовался подошедший Федор. «Да, осталась пара схронов со снарягой, но они могут подождать», — хмыкнул я, — «а это вам надо доставить в форт как можно быстрее». «Вам?» — опешил Кэп. «А ты чагаю думал, не едешь?» «Не», — хлопнул я вояку по плечу, — «я еще немного прогуляюсь». «То есть будет еще работа?» — сощурился Федор. «Надеюсь», — улыбнулся я, — «а это проблема?» «Не, Маркус, ты чего?» — засмеялся Кэп. «Чего-чего, а работы мы не боимся». «Да парни, конечно», — бодро отозвался Миха, — «кидай координаты, все сделаем в лучшем виде». «Вот и славно», — улыбнулся я, и, оставив себе только кристаллы и немного еды, попрощался с парнями и пошел к дороге. По самым скромным прикидкам я пополнил наш бюджет 1300, а если учесть первую пещеру и все найденные схроны по лесам, то выйдет не менее полулима. Неплохо, но вот с энергией все не так радужно. Даже с учетом найденных кристаллов, я ушел в минус. Надеюсь, Клювик не халтурил и нашел мне достойный портал. И как только я отошел от ребят подальше и уже хотел призвать Пернатого, как услышал крики и маты, разносящиеся с дороги. «Какого черта вы так долго? Вы хоть понимаете, что его сиятельство с нами сделает, если с его племянником что-то случится?» — голосил держащийся за голову вояка, пока десяток бойцов пытались вытолкнуть застрявший в болотной яме БТР. Получалось у них откровенно так себе. «Эй, служивый!» — вежливо обратился я. «Что случилось? Да тебе какое дел?» С перекошенным от злости и паники лицом обернулся вояка, но увидев мой перстень, прикусил язык и чуть более вежливым тоном сообщил: «Чрезвычайная ситуация, ваше благородие. Отряд княжича Алексея Белосводского, который уже доложил, что практически закрыл портал, был неожиданно атакован и подал сигнал бедствия». Я скептично окинул взглядом отряд бойцов, которые не могут без происшествий проехать на БТР по обычной дороге. Потом попытался прикинуть, кого такие могут спасти, но ладно, спасение – дело благородное, может, они в бою куда лучше. Поэтому я подошел сбоку и под странные взгляды вояк навалился вместе с ними, и БТР с рыком выбрался из болотного плена. «Спасибо, ваше благородие», – тут же поклонился мне главный и запрыгнул на железного коня. «Может, вас подбросить?» «Не нужно», — отмахнулся я и после благодарного кивка вояка повернулся к бойцам и заорал: «Всем проверить винтовки, враг птица, патроны не жалеть». Что там дальше советовал своим бойцам грозный вояка, я не услышал, так как БТР умчал вперед. Я же задумчиво почесал подбородок и, повернув голову на бок, спросил: «Только не говори, что это был ты». «Хорероший ереритик, мерертвый ереритик», — отозвался появившийся на плече попугай, невозмутимо стирая кровь с клюва. «Ну да, нашел кого спросить. Ты хоть уверен, что это были еретики?» «Пффф», — обиженно нахохлился попуг и показал мне на быстрой перемотке сцену, где группа из семерых стражей в снаряжении дороже, чем стоит кайман, смеясь, зачищали в целом слишком слабый для такого отряда портал с грязевыми медведями. Поначалу было не очень понятно, зачем они выбрали настолько простой портал, но потом в поле зрения оказалась молодая девчонка, которая в отличие от остальных членов отряда не имела ни перстня, ни осколков, хотя талантом не уступала и старалась куда больше прочих. Являясь лекарем в таком беспечном отряде, она умудрялась держать самочувствие каждого в идеальном состоянии и в основном благодаря ей, остальные могли позволить себе веселиться внутри портала и порой даже нарочно подставляться под удары, чтобы миленькая девица о них позаботилась. Все шло нормально, пока смазливый белобрысый лидер вдруг не остановил отряд перед норой с последним оставшимся в портале грязевым медведем. Он по коммуникатору доложил, что они портал почти закрыли и пусть сюда никто не заходит, после чего начал расстегивать штаны и указал девчонке на поляну. Судя по лицам остальных членов отряда, это происходило не в первый раз. Лидер потребовал ее раздеться и отдаться сначала ему, а потом и остальным, кто захочет. Сказал, что это посвящение и финальный экзамен, и если она действительно хочет вступить к ним, то должна подчиняться своему лидеру отряда. Но девчонка отказалась, и когда разозлившийся белобрысый попытался взять ее силой, то справедливо получил по яйцам. Как итог, девчонку скрутили и бросили безоружную вниз, в нору к грязевому медведю. Она молила о помощи, рыдала, но те лишь хохотали, делая ставки, сколько лекарь без боевых способностей продержится один на один с тварью. Завершением же истории стали кадры разлетающихся в сторону частей тел, панических криков и благодарный заплаканный взгляд девушки. Уставшей, израненной, с пустым источником и с кровоточащим от медвежьей лапы плечом, но живой девушки. Портал был отсюда совсем недалеко, так что отряд спасения успеет вовремя. «Молодец», — констатировал я, и похлопал довольно лыбящегося попуга по хохолку. «А портал мне нашел, наш шашел», — кивнул пернатый и ткнул клювом в нужную точку раскрытой карты коммуникатора. «Не так далеко, к слову, минут 40, если быстрым бегом». «Уверен», — уточнил я. «Уверен», — фыркнул попуг и принялся вновь передавать мне мысли образ, но на этот раз я его остановил. «Еще чего, сюрприз же испортит, да и верю я своему фамильяру. Они порой лучше меня самого считывают мои желания». Поэтому я вновь открыл карту, отмотал ее на координаты портала с голубохвостыми бабуинами и, ткнув в него пальцем, спросил: «Еретиков надо?» «Ереритики», — Тут же оживился Папук. «Ага», — кивнул я, — «человек 10 в обваленной пещере сидят, ждут, пока ты придешь их и спасешь, может сожжешь», — недоуменно предположил попугай. «Ну, можно и так», — пожал я плечами, — «развлекайся». Тот радостно гаркнул и улетел. Я же подкорректировал курс и двинул дальше. Ночь была еще далека от завершения. Глава 15. Утро я встретил, лежа на поляне. Яркое, совсем не осеннее солнышко, издавало приятное тепло. Ветерок разносил аромат цветов, на сложенной кучке которых я беззаботно лежал. Благодаря пути тела, проведенная на ногах ночь не повлекла за собой ни сонливости, ни усталости. Наоборот, когда я стал стихийную энергию больше получать, чем тратить, самочувствие становилось все лучше и лучше. За первым закрытым порталом последовал второй, третий. После того, как нанял команду Федора, я решил не тратить время на сбор лута и полностью отдался истреблению тварей. А когда Папук отжал у одних незадачливых еретиков-контрабандистов двухместные багги, дело пошло совсем быстро. Я истреблял тварей, клювик искал портал и между делом сокращал поголовье еретиков в близлежащих районах. И судя по довольной моське Папуга, улов у него был не менее хороший, чем у меня. В итоге к утру количество зачищенных порталов остановилось на отметке 5. Если считать тот, в котором я находился сейчас, летняя погодка тут была не в пример приятнее осеннему холодку, но вот твари подкачали. Двугорбые быки, что паслись на этом поле, оказались слабаками, не продержавшись и 10 минут. Но, надо признать, что и до уровня портала с класса они не дотягивали, являясь тварями-ешками. И в этом портале они служили не основной угрозой, а лишь кормом для обитающей тут птицы рух. Никаких особенных способностей, кроме огромного размера, у летающей твари не было. Минимальный стихийный ответ металла и трусливый нрав.